Поскольку в битве против Чжулонга были лишь незначительные травмы, его люди были готовы немедленно отправиться в путь. Оставив 10 мужчин присматривать за Юянь, пока она набиралась сил, они взлетели в воздух, направляясь к его новым поселениям. Пришло время посмотреть, насколько хорошо продвигается процесс заселения мира. Спустя день полета на полной скорости, они увидели ближайший из 4 новых городов. Он был расположен в обширной плодородной прерии, и инфраструктура была уже достаточно развитой. Раньше люди никогда не осмелились бы строить под открытым небом, опасаясь быть захваченными демоническими животными. Но теперь, когда у них была армия солдат легендарного ранга, они шли куда угодно. Особенно теперь, когда их поддержал Чжулонг. Шэн Юэ потратил много времени на разработку планировки своих будущих городов, и все они будут идентичными. Он предпочел практичность красоте и создал план, который, мы надеемся, будет учитывать будущий рост. Каждой группе дали толстые путеводители и приказали планировать с вниманием к расширению. Эта группа решила построить рядом с озером, питаемым небольшой рекой. Затем они выкопали обширную канализационную систему, которая покрывала решетчатый узор и выходила в луга. Это был квадратный город с прямыми, как стрела, дорогами, достаточно широкими, чтобы вместить сразу 4 фургона. Здания были выделены в разные секторы в зависимости от их функций. Поскольку город имел одну сторону против реки, остальные 3 были открыты в прерии, а 3 главные дороги сходились в центре города. Это была основная рыночная площадь, где все будущие прилавки и магазины будут продавать свои товары. Жилье было расположено вверх по реке, чтобы загрязненная вода не попадала в дома и не вызывала болезни среди населения. Вниз по течению реки находился торговый район, где располагались торговля и производство. Любые загрязнители будут унесены за пределы города, большое внимание было уделено тому, чтобы источник воды был как можно более чистым. Напротив прерии находились городские казармы и официальные здания. Поскольку строительство все еще находилось на начальной стадии, стена и ворота даже близко не планировались. Поскольку их боевая мощь была настолько высока, это будет последняя вещь, созданная для будущего расширения. Шэн Юэ встретился с командующим этой 25-тысячной армии и совершил экскурсию по растущему городу. Довольный увиденным, Шэн Юэ дал несколько советов и оставил 200 стражей небесной судьбы, чтобы они помогали в поиске строительных материалов. Так как они находились на равнине, где почти не было деревьев, они разбили лагерь лесорубов в полдня полета отсюда. С межпространственными кольцами бремя транспортировки ресурсов было легко преодолено. Когда все в лагере было на правильном пути, Шэн Юэ направился к другим группам. Он не спешил и планировал культивировать разные законы, путешествуя по своим будущим городам. Глава 40. 255 лайков. Мысли землянки. Е Цзюнь очень хотелось вернуться на землю и жить в комфорте. Хотя ее жизнь была не идеальной, она была очень комфортной. Она была благословлена любящей семьей и красивой внешностью, сочетание, которое позволило легко добиться успеха в западном мире. Самым трудным, с чем ей пришлось столкнуться, было пойти на вечеринку с подругами или нет. Теперь она была в мире, где не существовало само смываемых туалетов, и люди сталкиваются с проблемами жизни и смерти, чтобы выжить в этом жестоком мире. Е Цзюнь думала, что жить в одном из ее любимых фэнтезийных романов будет большим приключением. Это было ее виноватым удовольствием, читать веб-романы и фан-фантастики в интернете. Даже ее ближайшая подруга не знала о ее увлечении, так как это запятнало бы ее репутацию одной из лучших светской девушки в ее городе. Было бы совершенно неловко выдавать себя за ботаника. Когда она предстала перед Аластером, извращенным богом, она подумала, что ее друзья снова допили ее выпивку. Это было настолько невероятно, что единственным объяснением должно было быть то, что у нее галлюцинации. Но ее опасения быстро оправдались, когда он объяснил, почему она здесь, и ее будущую миссию. К счастью, он был таким же простым, как и большинство мужчин, и думал своим членам. Как и все другие парни, которых она когда-либо встречала, она смогла заработать дополнительные привилегии своей внешностью. Мужчины всегда покупали ей вещи или помогали, когда она просила, и она стала профессионалом в получении всего, что хотела. У нее было сексуальное тело и красивое лицо, почему бы не использовать это? Она давно отказалась от своей девственности и узнала, что самое мощное оружие женщины – ее сексуальная привлекательность. Проституция была старейшей профессией в мире, и при сегодняшних стандартах свиданий под трутом секс стал обычным товаром. Секс продает, а Ецзынь была богатой. Поэтому, когда она узнала, что ей предстоит переродиться в мире сказок о демонах и богах, она выбрала тело самой красивой женщины, Ецзынь. Получив дополнительные очки, она улучшила свое будущее тело, чтобы очаровать любого мужчину, у которого есть глаза. Ецзынь выбрала царство фиолетового нефритового бессмертного кулона своим читом из-за его мощных временных способностей. Она могла быстро выровнять мир с помощью секса, но должна была быть осторожной, чтобы Нили узнал об этом. Она планировала, чтобы он научил ее своим техникам и держался за его ногу, пока они господствуют в этой вселенной. Для ее планов было бы разрушительно, если бы он нашел ее спящей. Если она не могла использовать секс, чтобы выровнять царство, то она могла бы просто попросить Нили о технике увеличения ее духовной силы. В конце концов, именно так он на самом деле повысил свой уровень. Коитус был просто быстрым решением, использовав кулон для объединения инь-ян для развития духовной энергии. Пхириал Мов Пхивиолет Яди Иммортал был мощным читом и самым дешевым читом, подходящим для этой вселенной. Ецзынь была еще более счастлива, когда Аластер сообщил ей, что он будет удален из списка, когда она выберет его. Поскольку проигравший, с которым она боролась, не мог зарабатывать очки, как она, он не мог позволить себе приличную систему читов. Но ее счастье рухнуло в тот день, когда она перевоплотилась. То, что было началом ее приключений, превратилось в начало ее кошмара. Теперь, когда она подумала об этом, все начало разваливаться в тот момент, когда она дистанцировалась от Шэн Юэ. Теперь, когда лорд Волан-де-Морт явился, стало ясно, что он создал для Шэн Юэ ловушку, в которую она могла войти прямо. Но как он это сделал? Он явно начал дело за годы до того, как она присоединилась к сюжетной линии. Она в который раз прокляла себя за то, что не проверила досконально варианты в списке Аластера. Даже наркотики и секс с Нили не слишком ее беспокоили, поскольку она все равно планировала отдаться ему. Нет, то, что действительно заставило ее ненавидеть свою нынешнюю жизнь, было тем, чего она никогда не хотела. Она была беременна, и весь город знал. Она чувствовала легкую тошноту, но ничего похожего на утреннюю тошноту, откуда весь город знал до нее. Блять, это маленькое дерьмо с земли должно быть сделало это. Горничная спросила Ецзынь, правдивы ли слухи, и час спустя семейный врач подтвердил ее состояние. Не упустив ни слова, она спросила, есть ли способ прекратить это, ведь она никак не могла растить ребенка в вымышленном мире. Ее целью было увеличить свою силу, выжить, как Нили делал свое дело, а затем перевоплотиться обратно на землю в богатую семью. Никогда не было в этом плане, когда ребенок будет сосать ее грудь. К сожалению, этот вопрос в конечном итоге причинил ей боль, поскольку ее мать шлепала ее и кричала за то, что она мусор. Судя по всему, она никак не могла от этого избавиться и должна была выносить ребенка до срока. Черт возьми, она никак не могла стать матерью. Сегодня она встречалась с Нили, ей нужно было ускорить их планы по побегу в Нижнее Царство за подкреплением. Но как привлечь Нили к аборту ребенка? Цзынь, это правда? Ты беременна? Отлично, говорите о дьяволе. Боюсь, что ребенок, кажется, вырос довольно быстро. Врач думает, что это может иметь какое-то отношение к скорости моего совершенствования. Она говорила с энергией, как мокрая кошка. Что не так? Он спросил. Я просто волнуюсь, что появление ребенка сейчас сорвет наши планы. Нам нужна помощь в борьбе с лордом Волан-де-Мортом. Это все, не волнуйся, Ецзынь. Я сам найду царство пустоты, тебе просто нужно позаботиться о себе. Предоставь это мне, уверенно сказал Нили. Ецзынь сразу поняла, что она не найдет союзника в этом рыжем идиоте, действительно ли ей придется иметь этого ребенка. Она не заботилась о своих родителях, но ей нужен был Нили и его сюжетная броня, чтобы выжить. Даже если они окажутся в разных сектах, Нили найдет множество ресурсов, чтобы повысить свою силу. Побежденная, она могла найти утешение только в том, что ей не пришлось бродить по пустыне в поисках пещеры в Нижний мир. Она боялась того факта, что им придется сражаться с опасными зверями только для того, чтобы заручиться помощью против этого мерзавца с земли. Как все пошло так плохо? Мысли Нили. Нили бежал по горной тропе. Прошел месяц с тех пор, как он узнал, что собирается стать отцом, и с его лица было трудно сдержать улыбку. Даже адские часы переработки таблеток мало что могли бы уменьшить его радость. Но у него было ощущение, что Ецзыю не была так счастлива, как он. С другой стороны, ему было более 300 лет, а она умерла в возрасте 15 лет. Было естественно опасаться стать матерью в молодом возрасте. Поскольку он не мог рисковать причинить вред своему ребенку, Нили должен был совершить это путешествие одному. Изначально они планировали уехать вместе, но, поскольку состояние Ецзыюнь было хрупким, он решил, что ей лучше остаться дома с родителями. Было очень легко случиться что-то неожиданное и причинить вред ребенку. Нили поставил все на карту в этой поездке. Покинув гильдию бессмертного эликсира без разрешения, он аннулировал контракт, подписанный им и его семьей. Если он не получит поддержки от этого повелителя пустоты, его семья станет рабами. Он не мог позволить себе проиграть. 3 дня спустя Нили наконец нашел пещеру, отмеченную на его карте. Потребовалось много поисков, так как была отмечена только общая область. Исследовательские способности Ецзыюнь были невероятными. Она нашла свидетельство существования верховного мастера в отдельном царстве и даже нашла вход в его владение. Очевидно, тысячи лет назад люди отступили от демонических зверей в это царство под защитой повелителя пустоты. Они могли только надеяться, что он поможет городу славы вернуть себе законного хозяина. Нили был уверен в своей способности предложить что-то достаточно заманчивое, чтобы получить помощь духовного бога. Ему также было любопытно, что такое бог. Возможно, это был просто знаток небесной судьбы, который исследовал драконьи руины. Нили только что достиг золотого ранга, прежде чем он почувствовал себя достаточно сильным, чтобы совершить это путешествие. Таблетки, которые гильдия бессмертных эликсиров заставила его сделать, оборвали его предсказания на 2 месяца. К сожалению, лучшим демоническим духом, с которым он смог интегрироваться, был златорогий сухопутный дракон с хорошей скоростью роста. Это был дух демона, который Ехан использовал бы, если бы присоединился к семье Снежного Ветра. Когда Шэн Юэ спас Ероу, это свело на нет причину его усыновления. Золотой рогатый дракон был демоническим зверем защитного типа, способным выполнять жестокие физические атаки своим молотоподобным хвостом, а также атаковать огненным дыханием под названием «Бушующее пламя дракона». Хотя это был сильный демонический дух, ему не хватало универсальности, как тень демона. Нили не смог найти другого духа демона, достойного контракта, что оставило ему ограниченные возможности во время боя. Как только Нили вошел в царство пустоты, он увидел, что земля заполнена трещинами, в которых течет пылающая магма и вздымается белый дым взрывами. Весь мир наполнился запахом серы. Внезапно, когда Нили пошел вперед, из окрестностей послышалось чириканье. В поля зрения Нили появились темные фигуры. Их тела были черного цвета, с острыми ушами, и они смотрели на Нили с нетерпением. Это были темные эльфы. Внезапно на Нили бросились 3 темных эльфов золотого ранга. Вероятно, они чувствовали себя сильнее его, поэтому приняли меры. Это будет их последняя ошибка. Тело Нили претерпело трансформацию и превратилось в земного дракона с золотыми рогами, похожего на человека. Прежде чем темные эльфы смогли подойти достаточно близко, чтобы атаковать, гигантский остроконечный молотоподобный хвост развернулся и превратил их в искореженные груды плоти. С боевым опытом Нили, эти маленькие картофелины были всего лишь муравьями, ждущими, чтобы на них наступили. Нили вернулся в свое первоначальное состояние и продолжил идти к городу впереди. Городские ворота уже были в поле зрения. Он никогда не думал, что будет такое царство, в котором будут бродить всевозможные расы, отличающиеся друг от друга. Были троглодиты, темные эльфы, големы и хвостатые люди, живущие жизнью, похожей на человеческую. Они выкрикивали всевозможные лозунги, покупали и продавали всевозможные вещи, создавая суету в городе Черной Горы. На улицах города Черной Горы Нили был одет в черный плащ и тихо шел по улицам, оглядываясь по сторонам. С таким количеством жителей было бы легко узнать, как связаться с хозяином Нижнего Царства. Вскоре он вернется за своей возлюбленной Цзыюнь и, надеюсь, во главе армии. Глава 41. 260 лайков. Шэн Юэ улыбался, он был похож на мистера Бёрнса, когда он произносит свою знаменитую фразу. Превосходно в значительной степени подытожил, как продвигались его планы. Было почти слишком легко подтолкнуть 2 идиотов в том направлении, которое он хотел. Поскольку сука с земли знала о царстве Нижнего мира, но не знала, как туда попасть, было легко поработить ее горничную и передать информацию через нее. Поскольку он узнал о местонахождении входа в царство Нижнего мира через умы пленников темной гильдии, он просто сделал карту на свитке с приблизительным отмеченным местоположением и сунул ее горничной, чтобы положить вместе со всеми другими справочниками. Ецзыюнь искала в архивах семьи Снежного ветра, когда не занималась совершенствованием. Поскольку ее единственный вариант продвижения по службе заключался в том, чтобы покинуть город славы и влияние лорда Волан-де-Морта, она прочитала каждую книгу, где упоминались другие цивилизации или боги. Когда она нашла золото его кованым свитком, ужасная пара немедленно спланировала свою экспедицию. Горничная переслала любые фрагменты информации, которую она подслушала, и с тех пор пара шла дорогой, откуда нет возврата. Все препятствия на пути их планов были незаметно устранены, чтобы они не подумали отступить или попросить помощи у разумного человека. Если бы кто-нибудь услышал, что они хотят завербовать не человека, чтобы свергнуть городского лорда, он был бы предан забвению. Поскольку Нили крал таблетки, чтобы ускорить их совершенствование, им потребовался всего месяц, чтобы набраться сил, чтобы совершить путешествие. Поскольку Шэн Юэ обмолвился о состоянии Ецзыюнь, это также имело дополнительное преимущество. Оно держало ее в городе славы под бдительным присмотром ее матери. Он немного беспокоился о том, как он вернет своего ребенка, если они упадут на землю в другом царстве. К счастью, они недооценили важность нарушения Нили своего контракта и тот факт, что Ецзыюнь теперь считалась частью его семьи. Несмотря на то, что они не были официально женаты, они были помолвлены, и она предположительно была беременна его ребенком. В глазах закона она теперь также несет ответственность вместе с семьей небесных знаков, если Нили не выполнит контракт, подписанный им и его семьей. Он предположил, что они думали, что, когда он вернется с отрядом полубогов, это исправит любые последствия его внезапного исчезновения. Победитель был королем, а проигравший – вором. Это действительно был план «Все включено». Неужели она действительно не думала, что у человека, который перевоплотился до нее, доминировал в городе славы, не будет никаких стратегий на случай непредвиденных обстоятельств? Они слишком упростили ему задачу выиграть первую конфронтацию. Конечно, у Шэн Юэ было огромное преимущество и несправедливое преимущество, но у нее также было несправедливое преимущество. Она выставила себя на показ, чтобы заработать дополнительные очки, и ему пришлось шантажировать Аластера формальностью. Шэн Юэ тошнит от женщин, которые жалуются на то, что их объективируют, а затем поворачиваются и используют свое тело для получения преимуществ. Выберите одно кредо и придерживайтесь его. Шэн Юэ в настоящее время находился в особняке лорда города, планируя их защиту, когда вернется Нили. Он мысленно связался с Юянь, чтобы они имели моральное превосходство, если бы использовалось богословское оправдание для узаконивания враждебной смены правительства. Праведный человеческий духовный бог огня превзошел темного бога пустоты неизвестного вида. Поскольку они не хотели рисковать каким-либо ущербом городу или сопутствующим ущербом, они устроили засаду на границах города, ближайших к выходу из Нижнего царства. Они не могли уйти слишком далеко от города, так как им нужны были свидетели предательства Нили города славы путем вторжения с иностранной силой. Команда из 100 экспертов небесной судьбы была отправлена следить за выходом из царства, чтобы заранее предупредить и заблокировать любое отступление. Когда планы защиты были выполнены, пришло время переходить к его планам с землей. Имея законную причину заключить ее в тюрьму, Шэн Юэ планировал вырубить ее и ускорить ее беременность в царстве бессмертных фиолетового нефрита. Когда ребенок родился, он мог представить ее самозванцем и заново представить настоящую Ецзыюнь. У Аластера не было бы оснований прерывать его, поскольку он только изгнал бы ее и Нили в вспомогательное царство одного из духовных богов секты драконьих руин. Если их убрать с дороги, не будет никаких скрытых опасностей, которые нарушат его планы. Единственное, что его беспокоило, это то, что все они начнут с одного и того же уровня, когда перейдут через портал в драконьи руины. Городская стража была отправлена к семье Снежного ветра, чтобы забрать блудницу. Сам Су Цан пошел за Ецзыюнь, так как при ее поимке не могло быть ошибок. Повреждение ребенка или ее побег вызовут головную боль, в которой Шэн Юэ не нуждался. С 50 стражниками городской лорд добрался до новой резиденции Снежного ветра. Хотя это и не было таким роскошным, как поместье городского лорда. Это все же было красивое поместье, за которое могла бы убить любая другая семья. Он использовался как праздничный особняк, чтобы избежать шума и суеты города и стресса общественного внимания. Расположенный недалеко от границ города, он был едва достаточно большим, чтобы вместить семью. С его пышными садами и величественными дворами этого было достаточно, чтобы обеспечить их статус одной из самых влиятельных семей в городе Славы. Су Цан и его люди быстро приблизились к лагерю, чтобы не дать Ецзыюню возможности сбежать. Вместе с несколькими людьми, прикрывавшими все пути к отступлению, лорд города достиг главных ворот и потребовал, чтобы они выдали преступницу Ецзыюнь. В этом мире были довольно широкие правила, согласно которым вся семья принимала участие в действиях меньшинства при нарушении закона. Хотя город хотел сохранить свою боевую мощь, он без колебаний убрал все, что вредило благосостоянию города. Это можно было увидеть в оригинальной сюжетной линии с истреблением священной семьи. Конечно, в семье было много плохих яиц, но не было упомянуто ни в чем не повинных людей, которых угнетал Шэн Хуанг, или охранников, нанятых для защиты территории. Конечно, вся семья не желала предавать город Славы. Спустя несколько мгновений Ецзун, Ероу и несколько охранников подошли к главным воротам, чтобы оценить ситуацию. Что означает этот Волан-де-Морт? Цзыюнь не исчезла из поля нашего зрения, поэтому для нее невозможно совершить какие-либо преступления, сердито сказал Ецзун. Он чувствовал, что его семью преследовали, пока они не рухнули. Где, черт возьми, был Емо? Это лорд города или лорд Волан-де-Морт? Цзун, муж вашей дочери нарушил свой контракт с гильдией бессмертных эликсиров и исчез, как часть его семьи. Ецзыюнь должна быть заключена под стражу в ожидании приговора, ответил раздраженный городской лорд. Даже став дворянином, он все еще ненавидел их высокомерное поведение. Невозможно. Нет никакого способа, чтобы кто-то бросил свою семью в рабство за 6-месячный контракт на службу. Кроме того, Ецзыюнь не замужем с этим негодяем, сказал Ецзун. Вот в чем вы ошибаетесь. Он осмелился совершить преступление и в первую очередь обвинить свою семью. Почему вы думаете, что он не бросил бы их, чтобы присоединиться к темной гильдии? Вы очень хорошо это знаете, как помолвлены, ожидающий мать, по закону она считается его женой. Она будет заключена под стражу в ожидании суда по захвату Нили. Любой, кто вмешается, нарушит закон и будет убит за нападение на городскую стражу, сказал Су Цан самодовольно, как предыдущий персонаж на нижней ступеньке социальной лестницы. Он любил смотреть, как страдают дворяне. Сжав зубы от разочарования, Ецзун быстро попытался придумать способ отменить ее статус жены Нили. Было бы легко простить его, если бы он по-прежнему оставался лордом города. К сожалению, лорд Волан-де-Морт имел право законно арестовать его идиотскую дочь. Рядом с ним Ероу тоже был разочарован ситуацией. Она спланировала идеальную свадьбу с Шэн Юэ в качестве жениха, а затем появился этот рыжий дебил, который не только испортил репутацию ее дочери, но и утащил всю их семью. Может быть, она могла бы попросить маленького Юэ о снисхождении ради старых времен. Она знала, что у него достаточно влияния на лорда города, чтобы помочь. Без каких-либо проблем Ецзыюнь провели к главным воротам. У нее была уверенность, что ее скоро выпустят, и этот дебил в маске выгопоездки займет ее место в тюрьме. Даже если он достиг ранга легенды, у него не было возможности сражаться против духовного бога и множества полубогов. Итак, это знаменитая дура, которая отказала младшему брату Шэн Юэ ради фермера. Нас не представили должным образом, но, поскольку вы – подержанный товар мелкого преступника, у нас действительно нет причин быть знакомыми, сказал Су Цан, смеясь ей в лицо. Реакция семьи Снежного Ветра была бесценной, поскольку они молча приняли оказанное им неуважение. Прежде чем Ецзун успел что-то сказать, двое охранников схватили Ецзыюнь, и группа вернулась в город. Когда они были на полпути, сука уже не могла держать язык за зубами. Наслаждайся жизнью в качестве лорда города, пока можешь, когда Нили вернется, тебе будет оказана такая же вежливость, как ты оказал мне. Она презрительно выплюнула. Ты действительно думаешь, что я не строил планов на случай непредвиденных обстоятельств против духовных богов? Я буду править всем крошечным миром, а ты будешь просто шлюхой для Аластера и Нили. Я предлагаю тебе закрыть рот, но держать ноги открытыми, поскольку вам понадобится вся сила, которую вы сможете найти, когда вас обвинят в измене за нападение на город Славы с иностранной армией». Прежде чем изумленная сука смогла ответить, она потеряла сознание, когда Суцан подал знак охранникам, державшим ее. После озвучивания сценария, подготовленного Шэн Юэ, этого самозванку оставляли в коме. Она будет перенесена в личное царство юного мастера, чтобы они могли забрать наследника семьи Немезида раньше. Было жаль, что божество запретило ее смерть, иначе Суцан просто убил бы эту самозванку после того, как она родила. Они не только смогли бы восстановить настоящую Ецзыюнь, но и устранили бы любые проблемы в будущем. Прокляните это божество Аластера за то, что оно выбрало этот мир, чтобы отправить эти два куска мусора. Глава 42. Шэн Юэ заглянул в камеру, чтобы увидеть своего надоедливого врага. Он очистил тюрьму, чтобы он мог справиться с этой проблемой в одиночку. У нее было лицо его жены, но она была лицемеркой с земли. Он хотел бы просто поработить или убить ее, но Бог хотел, чтобы главный герой был его противником. Нили не принимал в расчет, так как его можно было легко убить предвидением. Он задавался вопросом, что сделают Нили и сука, когда он помешает Ин-Юньеру взять на себя судьбу Нили. Если за вами будет преследовать божественный демонический зверь по царству драконов, все будет непросто. Говоря о божествах, Шэн Юэ забыл, что только люди, с которыми он был связан, могли войти в его личное царство. Но Аластер запретил ему делать именно это. Поскольку Аластер установил правила и хотел увидеть интересный конфликт между ними, Шэн Юэ решил, что он может просто молиться о решении. «О, могущественный бог Аластер, выслушай мольбу своего верного последователя. Эту суку нельзя отвести в царство фиолетового нефрита бессмертного, чтобы я мог вернуть своего ребенка. Если ты сможешь решить эту проблему за меня, я могу изгнать ее и Нили в дополнительное царство, где они могли бы тренироваться, пока не откроется царство драконов». «Аминь», — сказал Шэн Юэ, с надеждой пробуждая капризный интерес богов. Он действительно не хотел мириться с ней, пока не родится ребенок. Вдруг перед его глазами появился синий экран. «Поздравления! Ваши молитвы были услышаны вашим богом, Аластером. Поскольку страдания вашего оппонента наскучили и наскучили, он решил удовлетворить вашу просьбу. Продолжайте хорошо служить своему богу, он очень доволен вашими успехами». Со вспышкой света поддельный живот Ецзыюнь начал расти, пока не выглядел готовым взорваться. Выйдя в коридор, где ждал Суцан с несколькими охранниками, он приказал им быстро подготовить комнату, которую они устроили для будущих родов Ецзыюнь. В нем было кресло для родов с ограничителями. Как только она была пристегнута ремнями, Шэн Юэ вышла из комнаты, но не раньше, чем дала лорду Волан-де-Морту еще несколько насмешек. Ецзыюнь землянка вернулась в сознание сразу после того, как у нее отошла вода, а это не была идеальная ситуация, в которую можно было бы внезапно попасть. Столкнувшись с медленной струйкой жидкости, выходящей из ее обнаженного тела, и приступами боли, атакующими ее, она могла только бессвязно кричать из-за кляпа на людей, уставившихся на нее. Суцан выбрал это время, чтобы обрушить на нее свои оскорбления, как раз в тот момент, когда она осознавала ситуацию, в которой оказалась. «Вы, должно быть, сбиты с толку тем, что вдруг на 9-м месяце беременности вы собираетесь родить. Я действительно должен поблагодарить вас за этот кулон, он очень помог моим планам. Теперь я знаю, что женщины намного лучше мужчин справляются с болью, поэтому я решил позволить вам пережить роды без седативных или болеутоляющих средств. Гордитесь своим полом. Постарайтесь не гадить, когда у вас слезы влагалища, от которых потом будет еще хуже». Ее глаза расширились от страха при упоминании о разрывах влагалища и отсутствии лекарств от боли. К сожалению, даже с ее силой черного золота, она не могла сломать свои ограничения. Спустя 3 часа приглушенных криков и проклятий раздался крик новорожденного. Это был здоровый мальчик с прядями темных волос, разбросанных по голове. Ецзыюнь была развалиной. Даже с ее сверхчеловеческой силой боль при родах могла быть сокращена только до 3 часов пыток. С лицом, полным слез, она тяжело дышала, лежа в кресле для родов, расходуя энергию. Она пообещала себе, что такого больше никогда не повторится, никаких детей. Суцан появился и был передан чистым наследником трона Немезиды. Он приказал всем уйти, так как у него было последнее дело. С улыбкой на лице он повернулся к Ецзыюнь, чтобы произнести последние слова, которые она услышит в главном царстве крошечного мира. «Я должен поблагодарить вас за то, что вы проделали всю работу для настоящей Цзыюнь. Это не выглядело забавным опытом. Да, вы правильно поняли, настоящая Цзыюнь жива и совсем недовольна тем, что вы похитили ее тело. Теперь, когда родился ребенок, от тебя больше не будет никакой пользы, ты будешь находиться в коме, пока Нили будет схвачен. Развлекайся, объясняя, почему ребенок не его или что ты не настоящий Ецзыюнь. Увидимся в царстве драконов. Закончив свою речь, он ввел ей успокоительное и вышел из комнаты. Шэн Юэ посмотрел на ребенка на руках Суцана и не смог не улыбнуться милому маленькому ребенку. Погладив его по голове, он удивился, что теперь он отец. Тем не менее, Шэн Юэ держал ребенка на руках, пока он не стал немного старше. Ребенок выглядел таким хрупким, что он не хотел случайно причинить вред маленькому ребенку, держась его неправильно или что-то в этом роде. На следующий день замаскированная Цзыюнь прибыла в особняк Немезида из его царства бездны, поскольку не было никаких причин, по которым она не должна была быть со своим ребенком. Нашли медсестру, чтобы накормить шумного ребенка. Следующую неделю Шэн Юэ провел в окружении своих жен и ворковал над младенцем. Каждый раз, когда кто-то из них становился слишком везучим и начинал думать о собственном ребенке, он напоминал им о том, как самозванец 3 часа кричал от боли. Поскольку их будущее в царстве драконов было неопределенным, у них не было времени заводить ребенка. Не очень хорошо умея называть детей, Шэн Юэ в итоге назвал своего сына Шентера. Поскольку у Цзыюнь не было проблем с этим, решение было принято. Так как было бы опасно брать маленького ребенка в драконьи руины, Шэн Юэ пришла в голову блестящая идея вырастить ребенка в царстве фиолетового нефрита бессмертного. К тому времени, как портал откроется, Шентера будет достаточно взрослым, чтобы начать обучение. Со счастливой семьей и всем, что было спланировано и готово, все, что они могли сделать, это ждать, пока Нили вернется в город славы во главе армии. Долго ждать им не пришлось. 3 недели спустя Шэн Юэ получил сообщение от охранников входа в Нижнее Царство. 500 человек последовали за рыжеволосым дебилом из пещеры и неспешным шагом направлялись к городу славы. Отправив приказ приготовить встречу, Шэн Юэ оделся к битве. Поскольку все было спланировано заранее, делать было немного, он мог только убедиться, что люди на месте. Шэн Юэ встретил Суцана у городских ворот, пока они ждали прибытия глав других семей. 2000 городских стражников и 1000 из них, переодетые люди Шэн Юэ, уже ждали на окраинах города, где они будут сражаться с захватчиками. Им просто нужны были свидетели. К тому времени, как прибыл Нили, все были на своих местах и ждали его. Самодовольное дерьмо было даже во главе армии на виду. Шэн Юэ внимательно осмотрел 500 человек, собравшихся, пытающихся идентифицировать повелителя пустоты. «Лорд Волан-де-Морт, ваше правление окончено. Сдавайтесь мирно и примите наказание. Только семья Снежного Ветра может быть лордом города, вы незаконно узурпировали их власть». Нили не стал терять время, осуждая Суцана. Пытался дать своему маленькому перевороту законное оправдание. В присутствии знати города славы и на стороне Суцана эта причина была довольно сомнительной. Они даже привели с собой Нихая и Немина, чтобы раз и навсегда разоблачить этого дебила. «Ты идиот, что ты наделал? Все, что тебе нужно было сделать, это 1.5 года опустить голову и работать. Теперь ты обанкротил 2 семьи и приговорил нашу семью к рабству. Я должен был убить тебя, когда ты в первый раз облажался. Я надеялся, что ты был немного мятежником, но теперь ты действительно начал восстание. С этого момента ты больше не являешься частью семьи небесных знаков», — закричал Немин в гневе. Все его лицо было красным, и он заметно дрожал от ярости. Рот Нили открылся от шока, когда он недоверчиво уставился на отца. То, что отец отрекся от него перед собравшейся им силой, было для него сокрушительным ударом. Не говоря уже о главах благородных семей, смотревших на него со злорадством. Су Цан шагнул вперед, прежде чем Нили смог преодолеть шок. «Нили, ты присоединился к темной гильдии и возглавил рейд на город славы. Сдавайся сейчас, и тебе будет дан справедливый суд. Это касается всех остальных преступников. Где лидер, так называемый лорд пустоты? О чем ты говоришь? Повелитель пустоты не является частью темной гильдии. Его даже здесь нет, он просто одолжил мне этих людей, чтобы свергнуть тебя и восстановить Ецзуна», — крикнул Не. Он серьезно разозлился. «Ты идиот, дитя, ты даже не знаешь, на кого работаешь. Эти люди из Нижнего Царства, где базируется темная гильдия, где владыка пустоты имеет абсолютную власть. Вы пытаетесь сказать мне, что он не работает? по крайней мере, потворствовать их действиям, смехотворно, поскольку повелителя пустоты здесь даже нет, это упрощает задачу. В атаку, закричал Су Цан, глава 43, без духовного бога, защищающего их, группа Нили была быстро проиграла. Шэн Юэ планировал защищаться от повелителя пустоты тысяч полубогов, в этой жалкой кучке было только 10 и не было бога. Если бы он не хотел захватывать некоторых из них, все бы закончилось за секунды. Когда Су Цан отдал приказ атаковать, Шэн Юэ приказал своим людям активировать вторичный массив, который они создали. Не было причин тратить ресурсы на легендарных головорезов. 500 захватчиков внезапно окутала сеть молний, вызывающая крики боли и запах обугленной плоти. Как только он закончился, уже преобразованные защитники ринулись вперед, крича о сдаче или смерти. 2000 солдат, объединившихся со своим демоническим духом, против тяжело раненых и неподготовленных врагов были подавляющим преимуществом. Если кто-либо из сил царства Нижнего окажет какое-либо сопротивление, они будут подавлены с крайним предубеждением. Не было бы сочувствия к какой-либо форме сопротивления, лучше убить врага, чем ослабить бдительность и вместо этого быть убитым. Кроме того, Шэн Юэ нуждалась в живых только для некоторых из них, а не для всех. Единственным противником, которому было гарантировано выживание, был Нили. Шэн Юэ приказал схватить его живым, так как он не хотел полностью игнорировать указы Аластера. Но если бы это дерьмо было зажарено до смерти массивом молний, это было бы просто несчастным случаем. Жаль, что грабитель какашек был защищен броней заговора, он сумел выйти в основном невредимым. Он был брошен перед Су Цаном со сломанным носом и легкими ожогами на теле. Выжившие 6 полубогов и около 200 легендарных воинов были в гораздо худшем состоянии. Невероятно, как золотой ранг выжил в массиве, который практически убил ряды легенд. Жаль, что он был врагом, в конце концов, в этом мире было место только для одного эгоистичного диктатора. Тебе повезло, что у мужчин был приказ схватить тебя живым, сопляк. В противном случае ты был бы мертв, как и остальные сопротивляющиеся, вместо того, чтобы получить просто сломанный нос. Поскольку ваша вина очевидна для всех собравшихся здесь, вас и вашу жену отправят в ссылку, а не казнят. Семья небесных знаков показала, что достойна своей фамилии, прилагая усилия, чтобы следовать закону при каждой возможности, мы решили вознаградить их, не устроив зрелище вашей смерти и не повредив их чести. Вам будет введено успокоительное, пока мы не разберемся с повелителем пустоты и его темной гильдией, а затем вас изгнали в дополнительное царство, чтобы вы никогда не возвращались под страхом смерти. Город славы не нуждается в людях, которые продали бы их в рабство другой расе. После того, как Су Цан осудил Нили, он плюнул ему в лицо, а затем отдал приказ охранникам вырубить его. Шэн Юэ вздохнул с облегчением, две его самые неприятные проблемы останутся снятыми, пока он не сможет передать их одному из духовных богов, которые были частью секты в драконьих руинах. Су Цан, плюнувший на Нили, вызвал улыбку на лице Шэн Юэ. Гордый 300-летний самодовольный баллак выглядел так, будто собирался взорваться от гнева, прежде чем его успокоили. Подумав о том, что делать со своими надоедливыми противниками, он решил, что с таким же успехом можно было бы бросить их послу секты Бесфазовой, поскольку в секте есть сумасшедший ублюдок Сюмин.